Из окна конторы высунулось бледное чернобородое лицо Захария и исчезло. Из-за угла вышло четверо мужиков. Двое, не торопясь, сняли картузы, третий, высокий, усатый, только прикоснулся пальцем к соломенной шляпе, нахлобученное на лицо. А четвертый, лысый, бородатый, счастливо улыбаясь, сказал звонко: «С приездом!» «Это было», — механически отметил Самгин, кланяясь мужикам и снимая пыльник. С крыльца сбежал Захарий, подпоясывая белую рубаху, укоризненно говоря мужикам: «Ну что вы сразу, дайте вздохнуть человеку!» Он подхватил Самгина под локоть: «Пожалуйте в дом, там приготовлена трапеза!» И, проходя мимо казака, сказал ему вполголоса: «Поглядывай, Данила, я сейчас Васю пришлю!» И тихими словами оправдал свое распоряжение: «Народ здесь ужасающий, Клим Иванович, чумовой народ!» В дом прошли через кухню. У плиты суетилась маленькая толстая старушка с быстрыми, очень светлыми глазами на темном лице. Вышли в зал, сыроватый и сумрачный, хотя его освещали два огромных окна и дверь, открытая на террасу. Большой овальный стул был нагружен посудой, бутылками, цветами, окружен стульями в серых чехлах. В углу стоял рояль, на нем чучело филина и футляр гитары. В другом углу два широких дивана, и над ними черные картины в золотых рамах. Вошла тоненькая стройная девушка с толстой косой, принесла стеклянный кувшин молока и быстро исчезла. Ушел и Захарий, сказав: «Вот, отдохните, умыться через кухню». Самгин с наслаждением выпил стакан густого холодного молока. Прошел в кухню, освежил лицо и шею мокрым полотенцем, вышел на террасу и, закурив, стал шагать по ней, прислушиваясь к себе, не слыша никаких мыслей, но испытывая такое ощущение, как будто здесь его ожидает что-то новое, неиспытанное. Лестница террасы спускалась на полукруглую площадку, она густо заросла травой, на ней лежали тени старых лип, черемух. Между стволов торчали пеньки срубленного кустарника, лежала сломанная чугунная скамья. Узкая дорожка тянулась в глубину парка. Самгин сел на верхнюю ступеньку лестницы. Из-за угла дома гуськом один за другим вышли мужики. Лысый сел на ступень ниже Самгина, улыбнулся ему и звонко сказал: «Городской человек, по табаку слышим». Он среднего роста, но так широкоплеч, что казался низеньким. Под изорванным пиджаком неопределенного цвета, на нем грязная холщовая рубаха, на ногах серые клетчатые брюки с заплатами и растоптанные резиновые галоши. Широкое скуластое лицо, маленькие острые глаза и растрепанная борода придавали ему сходство с портретами Льва Толстого. Самгин предложил ему папиросу. «А с непышем?» — сказал он, и от широкой, самодовольной улыбки глаза его стали ясными, точно у ребенка. Заметив, что барин смотрит на него вопросительно, он, не угашая улыбки, спросил: «Не понимаете? Это болгарский язык будет, цыганский. Болгари не говорят «я», а «ас», — говорят они, — а курить по-ихнему — пыхать». Высокий усатый мужик с бритым лицом протянул руку, говоря: «Давайте мне, я курю». Самгин спросил: «Вы в Болгарии были? Зачем? Нам по чужим землям ходить не к чему, в своей еле ползаем». «К японцам сунулись, так они нам морду набили», — угрюмо вставил усатый. «Нет, языку этому меня цыган научил. Коновал». Подсели на лестницу и остальные двое. Один седобородый, толстый, одетый солидно, широким желтым и незначительным лицом, с длинным белым носом, другой маленький, костлявый, в полушубке, с босыми чугунными ногами, в картузе, надвинутом на глаза. Все четверо они осматривали Самгина так пристально, что ему стало неловко, захотелось уйти. Но усатый, сдув пепел с папиросы, строго спросил: «Скажите, господин, правда, что налоги с нас решено не брать и на войну нашего брата не гонять? А чтоб воевали только одни казаки, нам же обязанность одна — хлеб сеять!» Мужик с чугунными ногами проворчал, ковыряя пальцем гнилую ступень: «Так тебе и скажут». Самгин кратко рассказал о воззвании кадетской партии. Мужики выслушали его молча, а лысый удовлетворенно вскричал. — Так я ж говорил, прокламация! — Обман, значит, — вздохнул бородатый, а усач покосился на него и далеко плюнул сквозь зубы. — Не фартит нам, господин! — звонко пожаловался лысый. — Давят нас грешных налогами. Разорений сколько хошь, а прикоплений никак невозможно и сделать. Накопишь птелтынны, сейчас же в карман лезут, подай сюда, и прощай, монета. И монеты, и штаны, тот тебе и земство, тот тебе и все. Говорил он со вкусом и ловко, как говорят неплохие актеры, играя в плодах просвещения роль того мужика, который жалуется, куренк, скажем, выгнать некуда. Когда Самгин отметил это, ему показалось, что и другие мужики театральны, готовы изображать обиженных и угнетенных. К его удовольствию усатый мужик оправдал это впечатление, прилепив слюною окурок папиросы с таймя к ногтю большого пальца левой руки и рассматривая его, он сказал, «Вы, господин, не верьте ему. Он богатый, у него пяток лошадей, 3 коровы, 2 десятка овец, огород отличный». Они все трое богачи, на труба выбиваются, землю хотят купить. Он сбил окурок щелчком, плюнул вслед ему и топнул ногой о землю. А лысый, сморщив лицо, спрятав глаза, взметнул голову и тонко засмеялся в небо. — Ну, чего он говорит? Господи, чего он говорит? Богатый я, милый Петр Васильев, аль богатый? В деревнях живут когда? Эх, не видно, чтоб богатый в деревне вырос. Это он в городе, на легком хлебе. Усатый Петр смотрел на него, сдвигая брови. На скулах у него вздули желваки. Опасаясь, что возникнет ссора, Самгин спросил, были бунты в их волости? — Это нам неизвестно, — сказал мужик с белым носом, а усатый густо выговорил. — Тут кругом столько черкесов нагнано, не сбунтуешь. — Бунт — это нас не касаем, господин, — заговорил торопливо лысый. — Конечно, у нас есть причина бунтовать, да смысла нету. Вдохновляясь, поспешно нанизывая слово на слово, размахивая руками, он долго и непонятно объяснял различия между смыслом и причиной. Седобородый, наморщив переносе, открывал и закрывал рот, желая что-то сказать, но ему мешала оса, летая перед его широким лицом. Третий мужик, отломив от ступеньки большую гнилушку, внимательно рассматривал ее. — Значит, причина будет лень, и бунтует она. А смысл требует другого. Вошь в саху не впряжешь. Вот этот смысл будет. — Эк, дичь поришь ты, дядь Дмитрий, — сказал усатый Петр и обратился к Самгину. — Это он все для того говорит, чтоб ничего не сказать. Вы его не слушайте, на драную одежу не глядите, он нарочно простачком приоделся. — Эх, Петр, напрасно ты, — сказал седобородый уныло, — пришли мы за одним делом, а ты... Лысый перебил его. — Мы тебя, Петруха, знаем. Мы тебя очень хорошо знаем, ты не скрипи. И я знаю, что вы спелись. Ну и будь плакать. Он матерно выругался, встал и ушел, сунув руки в карманы. Мужик с чугунными ногами отшвырнул гнилушку и зашипел. — Солдат, шалава, смутьян, он тут из главных, сукин сын, тут их гнездо. Они ни богу, ни черту, все для себя, из-за них черкесов нагнали к нам. — А черкес он не разбирает, кто в чем виноват, — добавил лысый и звонко запил, хлопнув руками по заплатам на коленях. «Нет у нас порядку и нету!» Седой взглянул в небо, раскаленное почти до бела, и сказал, «Быть грозе!» Затем спросил Самгина, «Вы кто будете? Адвокат? Или просто гость?» Это рассмешило лысого. «Чудно!» — спросил, ей-богу! Самгин встал и пошел по дорожке в глубину парка. Думаю, что вот ради таких людей, идеалисты, романтики, годы сидели в тюрьмах, шли в ссылку, в каторгу, на смерть. Но об этом он подумал мимолетно и как бы не от себя. Его беспокоило, почему не едет Марина. Было жарко, точно в бане. Тяжелая неприятная лень ослабляла тело. В конце дорожки в кустах оказалась беседка. На ступенях ей лежал башмак с французским каблуком и переплет какой-то книги. В беседке стояли два плетеных стула, на полу валялся расколотый шахматный столик. С холма через кустарник видно было поле, поблескивала ртуть реки. На горизонте вспухала синяя туча, по невидимой дороге клубилась пыль, и снова все так знакомо, обычно, ограничено, скучно все. Скучно. Тут Самгин вспомнил, что зимой у него являлась мысль о самоубийстве. Обидная мысль. Пыль вдали становилась гуще. Вероятно, едет Марина. Самгин задумался, на кого Марина похожа? И среди героинь романов, прочитанных им, не нашел ни одной женщины, похожей на эту. Скрипнули за спиной ступени, это пришел усатый солдат Петр. Он бесцеремонно сел в кресло и, срезая ножом кожу с ореховой палки, спросил негромко, но строго. — Значит, царь сам править не умеет, а другим не дает. Чего ж нам ждать? — В январе снова открою думу, — сказал Самгин, искоса взглянув на него. — Так, вы какой партии будете? Закуривая, Самгин не ответил, а солдат не стал ждать ответа. Винтообразно срезая кору с палки и, не глядя на Самгина, озабоченно заговорил. — Как скажете, покупать землю, выходить на отрубаль, ждать? — Ежели ждать, мироеды все расхватают. Тут человек ходит, уговаривает. Стряхивайте, господ, с земли, громите их. Я, говорит, анархист, громить просто. В Майдане у черкасовых усадьбу сожгли, скот перерезали, вообще чисто. Пришла пехота, человек 40 резервного батальона. Троих мужиков застрелили, 14 выпрали, баб тоже. Толк в этом нет. Солдат говорил сам с собою, а Клим думал о странной позиции человека, который почему-то должен отвечать на все вопросы. — Вы на горке в дому чай пьете, а за кирпичным заводом в ямах собрание собралось. Пришлый человек речи, говорит. Раздразнили мужика, и все дразнят. Порядка долго не будет, — сказал Петр с явным удовольствием и продолжал поучительно. Вы старайтесь, чтоб имение продали нам, сам у себя мужик добро зорить не станет, а не продадите и набедокурим, это ж я вам без страха говорю. Лысый, да в соломенной шляпе, который табаковы, братья, они хитряки, они пальцем не пошевелят, а дело сделают. Губернатора на селе, пастыри, пластыри. Гроза идет, — сказал Самгин, выходя из беседки. Солдат откликнулся. — Пускай идет. И со свистом рассек палкой воздух. — Не желайте беседовать, не надо, — безобидно пробормотал он. Возвратясь в дом, Самгин закусил, выпил две рюмки водки, прилег на диван и тотчас заснул. Разбудил его оглушительный треск грома. В парке непрерывно сверкали молнии. В комнате на столе все дрожало и пряталось во тьму. Густой дождь хлестал в стекла, синевато светилась посуда на столе, выл ветер, и откуда доносился ворчливый голос Захария. — Ольга, унеси молоко, скиснет, теперь уж не приедут. Ах ты, Господи! Затем по стеклам дробно застучал град. Самгин повернулся лицом к стене, снова пытаясь уснуть, но вскоре где-то раздался сердитый окрик Марины. — Есть тут кто-нибудь? Чаю скорее. Спроси Ольгу, белья женского нет ли? Платье? Ну, халат какой-нибудь. Самгин подошел к ней как раз в тот момент, когда молния встряхнула, зажгла сумрак маленькой комнаты, и Марина показалась туго затянутой в шелк. — Хороша? — спросила она. — А все капризы Лидии. Надо было заехать в монастырь. Ах, ну, уходи, раздеваться буду. Ее крупная фигура покачивалась, и как будто это она встряхивала сумок. Самгин возвратился в зал. Вспомнив, что тихий роман с Никоновой начался в такой же дождливый вечер. Тотчас же это воспоминание вызвало у него какую-то торжественную грусть. В маленькой комнатке шлепались на пол мокрые тряпки, Потом раздался возмущенный возглас. — Тише, Ольга, ты меня уколола. Вошла Марина в сером халате за шпильным английскими булавками, с полотенцем на шее и распущенными по спине волосами, похожие на княжну Тараканову с картины Флавицкого и на уголовную арестантку. Села к столу, вытянув ноги в бархатных сапогах, и сказала Самгину: «Ну-ка, хозяйничай, угощай». Захарий, улыбаясь, радостно и виновато, внес большой самовар, потоптался около стола и исчез. Выпив большую рюмку портвейна, облизнув губы, она сказала: «Жил в этом доме старичишка, умный, распутный и великий скарит. Безобразно скуп, а трижды в год переводил по 1000 рублей во Францию, в бретонский городок, вдове и дочери какого-то нотариуса. Иногда поручал переводы мне. Я спросил: роман? Нет, говорит, только симпатия. Возможно, что не врал». Вытирая полотенце мокрые волосы, она продолжала: «Философствовал, писал сочинения, истории, судьба. Очень сумбурно и мрачно писал. Прошлым летом жил у него эдакий кураед Томилин. Питался только цыплятами и овощами. Эдакое толстое, злое, самовлюбленное животное. Пробовал изнасиловать девчонку, дочь кухарки. Умная девочка, между прочим, и, кажется, дочь этого Турчининова. Старик прогнал Томилина со скандалом. Томилин тоже философствовал. Я его знаю, он был репетитором моим», — сообщил Самгин. «Вот как?» Марина посмотрела на него, улыбаясь. Хотела что-то сказать, но вошли Безбедов и Турчининов. Безбедов в дворянском мундире и брюках, в туфлях на босых ногах. Ему удалось причесать лохматые волосы почти гладко, и он казался менее нелепым, осанистым, серьезным. Турчининов в поддевке и резиновых галошах стал ниже ростом, тоньше, лицо у него было несчастное. Шаркая галошами, он говорил не очень уверенно: «Человек должен ставить перед собой высокие цели». «Очень правильно», — откликнулась Марина. «Но какие же?» Садясь рядом с ней, он сказал: «Вообще жить под большим знаменем, как, например, крестоносцы, алхимики». Безбедов стоя наливал в стакан вино и бормотал: «Нам старые знамен не подходят, мы люди самодельные». «Что это значит?» — спросил Турчининов, видимо, искренне заинтересованный словом. «Ну, как сказать», — проворчал Безбедов, глядя в стакан. «Интеллигенция самодельная. Нам нужна хомут, узду и клочок сена перед глазами, чтобы лошадь шла вперед обязательно». Турчининов молча и вопросительно посмотрел на него и спросил: «Клочок сена?» — «Ну да», — грубо сказал Безбедов, — «вместо знамени». — «Брось, Валентин», — посоветовала Марина. Дождь стал мельче, стучал в стекла порывисто и все торопливее, точно терял силу и намеревался перестать. Гудел ветер, глухо шумели деревья. В дверях появилась девушка и почему-то сердитым голосом сказала: «Лидия Тимофеевна не придет. Просила принести ей чаю и рюмку какого-нибудь вина». «Крысавица!» — сказал Безбедов, посмотрев вслед ей, когда она уносила чай. «Крысиная мордочка!» Турчининов вздрагивал, морщился и торопливо пил горячий чай, подливая в стакан вино. Самгин, хозяйничая за столом, чувствовал себя невидимым среди этих людей. Он видел перед собою только Марину. Она играла чайной ложкой, взвешивая на ладонях, перекладывая с одной на другую. Глаза ее были задумчиво прищурены. Ложка упала. Самгин наклонился поднять ее и увидал под столом ноги Марины, голые до колен. Безбедов подошел к роялю, открыл футляр гитары и объявил: «Пусто. Впрочем, я не умею играть на гитаре». «Пойду взгляну, что с ней», — сказала Марина, вставая. Безбедов спросил: «С гитарой?» Турчининов взглянул на него удивленно и снова начал пить чай с вином. А Безбедов, шагая по скрипучему паркету, неистовым голосом, всхрапывая, стал декламировать: «Я тот самый хан Намык, что здесь властвовать привык. Все от мала до велика знают грозного Намыка». Остановился, помолчал и признался: «Забыл, как дальше». Самгин вдруг понял, что Безбедов пьян, и это заставило его насторожиться. Глядя в потолок, Безбедов медленно припоминал: «Я прекрасно окружен, у меня 140 жен, но на днях мне ясно стало, что этого мне мало». «Очень забавно», — сказал Турчининов, вопросительно глядя на Самгина. Самгин усмехнулся. А Безбедов подошел к столу и, стоя за спиной Самгина, продолжал сипеть. «Чуть где подданный заплакал, я его сажаю на кол, и, как видите, народ припеваючи живет». «Опять забыл», — сказал он, схватя за спинку стула Самгина. Турчининов повторил, что стихи забавны, и крепко потер лоб, оглядываясь вокруг, а Безбедов, тряхнув стул, спросил: «А вам нравится?» «Остроумно», — сказал Самгин. Безбедов снова пошел по комнате, кашляя и говоря: «Сочинил Савва Мамонтов, миллионер, железные дороги строил, французов подкармливал, оперетки писал. Есть такие французы? Нет таких французов. Не может быть», — добавил он сердито, — «это только у нас бывает. У нас, брат Всеволод, каждый рядится несоответственно своему званию и силам. Все ходят в чужих шляпах, и не потому, что чужая красивее, а черт знает почему. Вдруг революционер? А почему?» Он подошел к столу, взял бутылку и, наливая вино, пробормотал: «Выпьемте, Самгин, за...» Комната вдруг налилась синим светом. Коротко и сухо грохнул гром. Безбедов сел на стул, махнув рукою: «Ну, поехали!» Минуту все трое молчали. Потом Турчининов встал, отошел в угол к диванам и оттуда сказал: «Вы замечательно говорите. Я по-дурацки говорю, потому что ничего не держится в душе, как в безвоздушном пространстве. Говорю все, что в голову придет. Сам перед собой играю шута Горохова», — раздраженно всхрапывал Безбедов. Он выпил вино, забыв чокнуться с Климом, и, держа в руке пустой стакан, сказал, глядя в него: «И боюсь, что на меня вот сейчас откуда-то какой-то страх зверем бросится. Это нервы, это от грозы», — успокоительно объяснил Турчининов, лежа на диване. Безбедов наклонился к Самгину, спрашивая: «Вы что думаете?» Самгин был раздражен речами Безбедова и, видя, что он все сильнее пьянеет, опасался скандала, но не в силах сдержать своего раздражения, сухо ответил: «Один мой знакомый пел такие куплеты: „Да, для пустой души необходим груз веры. Намыкался намык довольно, на смерть идет он добровольно“, — хрипло проговорил Безбедов, покачивая стул. Вошла Марина, уже причесанная, сложив косу на голове чулмой, от этого она стала выше ростом. «Всеволод Павлович, вам готова комната, Валентин, проводи, вон три соли, тебя Клим Иванович здесь постелит». К Турчининову она обратилась любезно, Безбородова строго приказала, Самгин в ее обращении к нему уловил особенно ласковые ноты. «Лидия, кажется, простудилась», — говорила она, хмурясь, глядя, как твердо шагает Безбедов. «Ночь-то какая жуткая. Спать еще рано бы, но что же делать? Завтра мне придется немало погулять, осматривая имение. Приятного сна». Самгин встал, проводил ее до двери, послушал, как она поднимается наверх по невидимой ему лестнице, вратился в зал и, стоя у двери, забарабанил пальцами по стеклу террасы. Вершины деревьев покачивал ветер. Густейшая темнота над ними куда-то плыла. Вот ее проколола крупная звезда. Ветер погасил звезду. В комнате было тихо, но казалось, что тишина покачивается так же, как тьма за окном. За спиной Самгина осторожно топали босые ноги, шуршало белье, кто-то сильными ударами взбивал подушки, позванивала посуда. Самгин смотрел, как сквозь темноту на террасе падают светлые капли дождя, и вспоминал роман Мопассана «Наше сердце», сцену, когда мадам де Бюрн великодушно пришла ночью в комнату Мариоля,